и убирают всех, кто может хотя бы косвенно бросить тень на деятельность его спецслужбы. Фельдшер стал свидетелем встречи Гюнтера и, вероятно, головореза Елизарова, который ждал, когда Николая Кузьминых повезут хоронить, чтобы потом сделать свое дело. И этого было достаточно. Умер от передозировки. Буквально перед отъездом в Студеницы Бурцева ошеломила еще одна внезапная смерть. Он решил навестить генерала Непотягова в Апрелевске, чтобы выяснить, что же все-таки произошло в бункере центра. Но дом генерала был закрыт на замок и опечатан милицией. В городском отделе следователь объяснил ему, что гражданин Непотягов 8 дней назад был обнаружен мертвым в своем дворе без каких-либо следов насильственной смерти. После вскрытия судмедэкспертиза поставила диагноз — внезапная остановка сердца, легкое алкогольное опьянение. Значит, что-то подмешали в коньяк, присылаемый благодетельными опекунами. Начинили ядом сигару, солями, фрукты, причем таким, который разлагается в крови на составляющие и не обнаруживается экспертизой. За дорогу до Студениц Бурцев попривык к этой смерти. Война есть война, но здесь его ждала еще одна. Сказочный хрустальный городок потерял очарование и стал походить на рядовую заштатную дыру, вытаивающую из-под снега, как зимняя свалка. То, что еще недавно тихо восхищало и доставляло удовольствие, сейчас выглядело полным убожеством. Просевшие от тяжести снега крыш, кривые уродливые стены, почерневшие, вросшие в землю дома, повсюду мусор и грязь. От всего здесь исходил запах гнили и тлена, как от старого гроба во время эксгумации. И потому Бурцев жаждал скорее очутиться в доме, где отовсюду излучается восхитительная энергия радости и покоя, очистительная энергия. И наплевать было сейчас на беженцев, заселивших дом Кузьминых, и на погибшего при странных обстоятельствах фельдшера-информатора. Уже не оставалось сил жалеть и сопереживать. Из школы потянулись дети, на бегу сшибая сосульки, затем степенные учителя, и последней проковыляла старуха с метлой, вероятно, уборщица. Ксении не оказалось. Бурцев кое-как дождался сумерек. Вечер показался бесконечным. И небесный свет никак не хотел гаснуть над городом, хотя горизонт вдали был уже темным, ночным. Прохожие постепенно рассосались с улиц, и он рискнул приблизиться к дому, где квартировала Ксения. И с теплой радостью заметил, что в окнах мерцает знакомый свет, будто от свечи, стоящей на полу. Забыв о всякой осторожности, он прибавил шагу, намереваясь сходу войти в калитку. Но тут перед ним вырос высокий, наметанный за зиму бурт снега на краю тротуара. Сергей пробежал немного вперед, потом назад, отыскивая дорожку к дому. Затем поднялся на гребень сугроба и обнаружил, что пути к калитке нет. Нетронутая стерильная толща снега покрывала пространство вокруг дома, и лишь цепочки собачьих да кошачьих следов, чуть подтаивших на санцепёке, крестили мерцающую, непорочную, с атласным голубоватым отливом белизну. А таинственный, притягательный свет в окнах был. Мало того, по длинным искристым сосулькам, свисающим с крыши, он перебирался выше, и последняя его точка была поставлена в стеклянном глазу телескопа. И свет этот манил к себе, как далекий огонек в ночной пустынной степи. — Что же это? — вслух сказал Бурцев, озираясь. — Как тебе пройти, Ксения? Ответ был прост. Бурцев спустился со снежного бурта,